Глава 26. Такие игры. Мы сегодня весь день учимся в разных корпусах. Но я все равно, как влюбленная малолетка, всматриваюсь в лица идущих навстречу студентов, желая увидеть Шмелева. Каждую ночь мечусь по постели от бессонницы. Стоит только закрыть глаза и... Губы, руки, стоны, взгляды. Тело, как у пьяной, ни координации, ни грации. Сношу все. И мои трусики просто не просыхают. Капец. На перемене пьем в столовой с Яси чай. «Как дела?» – улыбается она, намекая на Шмелева. «Мы идем сегодня в галерею. Рома пригласил». «У меня свидание». «Нет, оно не первое, конечно, но вот свидание с парнем, в конце которого с нетерпением ждешь поцелуи, да. И при этом очень знаешь, что тебе понравится». «Встретимся? Он твой номер просит», – показывает мне экран с перепиской. «Дать?» «Дай», – пожимаю плечами. «Надо же нам как-то состыковываться сегодня. И уж точно не стоит меня забирать из дома. Папа не оценит. А он сегодня как раз ужинает дома. А потом опять на работу. У них полотделение на больничном. Допиваю чай. Пойдем на экономику?» «Если пойдем, не успеем собраться», – морщит нос Яся. «А я хочу бомбическое платье надеть. Но к нему макияж и прическу надо». «У меня тоже есть бомбическое», – вздыхаю я. Мне очень хочется поразить Шмелева и поплавать в его восторгах, потому что при наших встречах все время доминирует он, а я так не привыкла. В образе я чувствую себя более взросло, сексуально и уверенно. Ну и её эту экономику. Потом отработаем. Поехали в салон на укладочку. Пока мне делают укладку, переписываюсь с Ромой. И мне кажется, я опять пьяная от эндорфинов. И мокрая. Это не кажется, это факт. Шмель. Адрес. Лиза. Нет, встретимся там, в холле. Ты чего, адрес мне боишься сказать? Я адекватный. Ага, рассказывай. Но не поэтому. Лиза. Официально я иду не с тобой, с Ясей. Папа. Да. А если я тебя официально приглашу под свою ответственность, из рук в руки? Через пару лет, возможно, сработает. Печаль. Яся уезжает раньше, а я бегу домой пешком, мне тут близко. Отец за столом. «Привет, папочка». Обнимая сзади, целую его в щеку. «Привет». Поймав мое отражение в зеркальном чайнике, оборачивается. «А куда это мы такие нарядные собрались?» «На выставку современного искусства», — довольно улыбаюсь я. «Это вот на ту выставку, где какую-нибудь рукотворную огромную какаху ставят посреди зала, и все обмирают от восторга?» «Скептически». «Примерно, да». «Ну, ты мне хоть какаху сфотай, я своих на работе умилю. А то чего они у меня, без современного искусства?» «Обязательно». «Только сама на ее фоне не фотайся, у меня нервы слабые». Смеюсь, отпивая чай из его кружки. «А с кем?» «А, с Ярославной». «Дочкой мэра?» «Угу». «Это так же, как ты к ней на день рождения ходила?» «Ну, пап, неправильно ее поняла и все. Подумала, что день рождения именно у нее, оказалось, нет». «Ладно, недовольна». Сбегаю переодеть платье. Белое с мерцающими серебристыми вставками. Меняю трусики на стринги. «Знал бы ты, Ромочка, сколько портишь моих трусиков в сутки». «Нет, я в этом никогда не признаюсь, конечно». Рисую перед зеркалом серебряные стрелки. «Тук-тук». «Можно?» – заглядывает отец. «Ого!» – измеряет меня взглядом. «Не слишком ли?» «Оно не откровенное, просто хорошо на мне сидит и смотрится дорого». «Пап, ну а куда мне его еще носить, если не на выставку?» «Держи», – дает мне пару тысяч. «Спасибо, как раз очень сейчас нужны». «Как закончится, все заберу». «Да меня Яся», – пытаюсь выкрутиться. «Да нет уж, я сам». Закатываю недовольно глаза. «Мне с ним как-то еще про долг нужно поговорить, поэтому лучше не драконить». «Аккуратнее на каблуках своих, не навернись. Скользко». «Я хорошо держусь на каблуках, пап. Я на них вообще-то танцую. Нас довозит один из папиных сержантов. Его высаживает первым, меня везет дальше. Поглядывает на меня в зеркало заднего вида. Я чувствую, как нарастает его внимание. Это не раздражает сегодня. Он как тестер. Значит, я достаточно эффектно выгляжу. И я довольная, улыбаюсь своему отражению. Останавливается у крыльца». «Елизавета Александровна, вас проводить?» «Не надо. Не хочу провоцировать Шмелева на ревность. Хочу позитивное свидание. И чтобы этот танк улыбался и строил мне глазки. Он умеет». Красивая, трепещущая, иду внутрь. Опаздываю. Мы договаривались 10 минут назад. Я так давно нигде не была и почти никогда нигде не появлялась в компании парня. Захожу внутрь. Поджимаю губы, оглядывая людей в холле. Ромы нет. Сдав пальто в гардероб, стою у зеркала с маленькой сумочкой в руке. «Эй, ну где же ты?» Настроение начинает портиться. Хмурясь, достаю телефон. Сообщение от Романа. «Лиза, прости меня, не могу приехать». И написано так рвано, небрежно, с парой опечаток и без запятых. В недоумении перечитываю сообщение. «Как это?» И вдруг становится неожиданно так обидно, неприятно, пусто и глупо, что я сутки жила этим свиданием, а он вот так. Застыв, слепо смотрю на парочки. Тренер Романа с женой, Алена Максимовна с Маратом. Улыбаясь и разговаривая, поднимаются мимо меня по лестнице. А у меня даже билета нет. Черт, ну разве можно так? Если что-то случилось, как минимум надо позвонить, объяснить, извиниться, а не вот это все. В груди застывает. На глаза наворачиваются слезы. Отворачиваюсь от людей к зеркалу, доставая салфетки. Все, успокойся. Почему это так невыносимо? Лиза, привет. Май. А что случилось? Ничего, дрожит мой голос. Я уже ухожу. Но ты же только пришла. Забыла билет. Вру я. Хочется сразу двух противоположных вещей. И порыдать у него на груди, и чтобы он никогда не видел меня такой уязвленной. У меня как раз два. Пойдем, пойдем. Ведет за руку. Не дыша, чтобы не разреветься, иду за ним. Потому что объясняться и спорить сейчас не вариант. Тогда 100% расплачусь. А это так глупо. Он без всяких вопросов покупает мне в буфете бутылочку воды. И я через каждую минуту делаю глоток, чтобы прийти в себя. Никакой катастрофы. Просто я ранимая дурочка. А когда снимаю броню, становлюсь еще ранимее. Не стоило этого делать со Шмелёвым. Я вроде бы и не хотела, но оно произошло само. Вяло и ничего не видя, иду с Маем по залам, держа его под руку. Он не пытается со мной разговаривать. Видимо, мой тихий нервный срыв на лицо. У одной из картин торможу его. «Май, спасибо тебе большое. Очевидно ведь, нравлюсь. Но это так нечестно использовать его как запасной вариант». «Да не за что». «Есть за что. Но ты со мной не нянчись, не нужно. Так вышло, что я в другого парня...» Гаснет мой голос. Развожу руками. «В другого парня что?» «Втрескалась по самые уши. Что ж еще-то?» Отвожу взгляд. «Да я заметил», — улыбается он. «Не слепой». «Отлично. Все заметили». «Мне просто кажется, я тебе нравлюсь. И вот...» — вздыхаю я. «Это нечестно». «Нравишься? Но не парься, пожалуйста. Просто общаться мне тоже приятно». «Можно я тебя обниму?» Свожу брови, извиняясь за то, что не разделяю его симпатии. «Велкам», — распахивает объятие. «Я делаю это. Обалденный парень. Но влипла я в несъедобного Шмелёва». «Ты домой хочешь?» — шепчет мне в ушко. «Мм», — киваю доверчиво. «Такси вызвать?» «Я папе позвоню. Спасибо». Ухожу по лестнице вниз, набираю отца. И мой боевой дух испаряется окончательно. Сейчас приеду домой, закроюсь в комнате и порыдаю. А потом пошел он к черту, этот Шмелёв. Я в такие игры не играю. «Лиза, что-то срочное?» — отвечает строго отец. «Папочка, забери меня, пожалуйста».